«Блум», — удивленно произнес он, — «а я чувствовала, как сейчас, нервы сдают, я не могу больше терпеть, на глаза набегают слезы, я с мольбой смотрю на профессора». «Профессор, Авалон», — шепчу я и утыкаюсь в его пиджак, слезы не сдержать, я тихо всхлипываю, сжимая пиджак профессора, из меня будто выходят все эти невыносимые страдания и бесконечные размышления, этот отвратительный характер и мучения, вся боль, скопившаяся от странных поступков и их последствий. Я расслаблялась, а профессор Авалон ласково гладил меня по голове, приобняв. «Все хорошо, Блум», — произносит он приятным тихим голосом. «Вам нужно как следует отдохнуть и все мне рассказать, а я помогу вам справиться с проблемами». Я отняла лицо от груди профессора и подняла на него взгляд, а после спешно вытерла лицо руками, понимая, что не должна была вот так рыдать на груди у профессора, что заплаканная ведьма выглядит очень жалко, а после кивнула. Профессор Авалон повел меня по лестнице на самую верхнюю башню школы. Мы вошли в его апартаменты, и профессор усадил меня на диван, а после налил того самого расслабляющего чая. Я с удовольствием припала губами к чашке ароматного цветочного напитка, и после первого глотка почувствовала себя намного лучше. У меня будто с плеч начал спадать невыносимый груз, который я носила на себе так долго. Авалон налил себе чая и устроился на диване рядом. «Расскажите мне, Блум, что вас беспокоит?» Я сжала пальцами чашку и сильно выдохнула, тихонько шмыгнув носом. Профессор протянул мне наколдованный бумажный платок, которым я тут же воспользовалась. «Я не понимаю, что со мной происходит, профессор, начала я. Я веду себя очень странно. Сначала я говорю одно, говорю, что думаю, а спустя минуту я уже будто другой человек. Мои слова и действия полностью противоположны моему нраву, в меня будто кто-то вселился». Я взглянула с мольбой на профессора, он внимательно слушал меня, и увидев его взор, его сосредоточенное лицо, я почувствовала, что он готов, и он может мне помочь. И я начала говорить. Я долго пыталась отбиваться от трикс, несколько раз я пострадала от их зверских атак, а после того, как я узнала о своей семье, о том, что на самом деле произошло на домино 17 лет назад, о том, кто я и какой долг возложен на меня, тут же отдала силу огня дракона этим ведьмам, и попыталась все изменить. Мне удалось благодаря друзьям вернуть все на свои места, но после этого все закрутилось вновь. Даркар и его злобные планы по захвату всех частей кодекса, Диаспора, которая стала невероятно сильной и помогает ему, и уже три части волшебного артефакта у них в руках, из меня выливались все страдания, все пережитое за эти дни. Я избавлялась от всего, вытирая слезы платками, которые Авалон добродушно пододвинул ко мне в коробочке, а после неуклюже откидывала их на стол, запивая все прекрасным цветочным чаем. И мне становилось хорошо, а профессор слушал меня, не отрывая взгляда, и сделав большой глоток чая, я вдруг опомнилась, и взглянула на профессора уже более чистым взором. «Я не должна была этого говорить», — проронила я. «Нет», — сказал Авалон, отставив чашку, — «должны были держать все это в себе, слишком тяжелая ноша, непосильная даже самому твердому и крепкому душой человеку. Я вижу, вы такой и являетесь, Блум, но даже могущественному волшебному существу, имеющему невероятную внутреннюю силу, необходимо выговариваться. Вы», — я замешкалась, немного смущаясь от таких слов профессора, — «вы уже знаете о кодексе, нашем враге, Даркаре и его помощнице Диаспора?» Авалон кивнул. «Значит, некоторые профессора все же знают о темном фениксе и его плане». Я вздохнула и вновь отпила чая. Как же мне стало хорошо. Кажется, что теперь этот отвратительный нрав больше не проявится, и я вновь смогу жить спокойно. Но мне нужно еще немного времени, чтобы вновь начать тренировки и поиски информации. Совсем немного, силы еще не полностью восстановились. А вот попробовать вернуть отношения с друзьями и Линером на прежний уровень доверия я могу. Как я могу отблагодарить вас? Спросила я, качая пальцем клочок бумажной салфетки на столе. А после он вспыхнул, сгорая, а за ним все остальные, не оставляя пепла. Для этого достаточно ходить на мои занятия и усердно заниматься магифилософией, Блум, — улыбнулся профессор, а после поднялся. А я вас не отвлекаю от дел? Немного взволнованно спросила я. Сейчас большой перерыв и профессор наверняка хотел перекусить, а я так неожиданно появилась в слезах. Нет, Блум, — произнес Авалон, — у меня нет следующих двух занятий, а на шестом уроку вашей пятой группы. Не стоит беспокоиться. Я облегченно выдохнула. Профессор взмахнул рукой, и пустые чашки с блюдцами исчезли со стола, оставив лишь светлые блестки, которые вскоре растворились в воздухе. «А чтобы вы окончательно вернули запас своих сил, я приготовлю одно заклинание, которое напомнит вам о вашей связи с великим огненным драконом». Я восхищенно распахнула глаза, приоткрыв рот. «Связь с легендарным огненным драконом, я могу ее укрепить?» Я широко от души улыбнулась и кивнула. Профессор ответил мне доброй улыбкой и скрылся в своем кабинете. «Теперь главное не уснуть, пока Авалон готовит заклинание, как в прошлый раз. Мне до сих пор немного стыдно». Но профессор вернулся очень быстро. В его руках тот самый серебряный кристалл с розовой нитью струящейся энергии. Он подготовил заклинание. «Интересно, что это будет? Где я окажусь, когда заклинание начнет свое действие?» «Сила Феникса ослабляет тебя, потому что сила дракона противоположна ей», — сказал Авалон, опустив кристалл на стол. По легкому взмаху ладони розовая нить энергии засияла, и волшебный артефакт поднялся в воздух передо мной. «Все готово, мы можем начать». «Я готова, профессор», — кивнула я уверенно, внимательно глядя на кристалл. «Эта вещь кажется мне очень красивой. Хотелось бы узнать о ее возможностях чуть больше». «Отличный настрой, Блум», — улыбнулся Авалон и встал напротив стола, направив ладони на кристалл. Он перевернулся в вертикальное положение, и розовый шарик сверху засиял ярче. «Я уверен, что все пройдет хорошо. Вам удобно?» Я кивнула, откинувшись на спинку дивана. Авалон взмахнул руками, кристалл отреагировал на его магию, сверкнув. «Сомина Фалакс». Я услышала заклинание профессора, и мой взор застелило белой пустотой. А после я ощутила на своей коже легкий ветерок, такой приятный, ласковый летний ветерок. А под ногами? Под ногами ничего нет. Но я не ощущала волнения. Мне наоборот было очень хорошо, я спокойна. Я открыла глаза. Белая пустота сменилась голубым небом с редкими пушистыми облаками. Я огляделась и поняла, что левитирую. А на мне уже не та новая одежда, а мое ведьминское облачение. Я наконец научилась летать, сама, вот здорово. Я всегда так хотела этого. «Блум», — послышался в сознании голос профессора Авалона, — «где вы?» «Я в небе», — ответила я восхищенно, осматривая все вокруг, чтобы больше запомнить об этом полете. «Ой», — и взглянула вниз. Но высоты я, удивительно, не испугалась. Странный туман, совершенно меня не пугающий, рассеялся, и я увидела улицу. Знакомые мне дома, простые автомобили на колесах, гуляющие люди. А мимо меня пролетели птицы, простые птицы с серым и черным оперением. И я поняла, где оказалась. Это же Гордения, город, в котором я провела свое детство. И эта улица — место, где находится тот самый детдом. Вокруг густой лес, в котором я была в последний раз здесь, на земле, где на меня и напал тот маньяк, а после открылся портал. Я лечу по улице, вижу те самые ларьки с фруктами и овощами, здесь я воровала еду. А рядом шоссе, по которому я бегала, увиливая от быстрых автомобилей, пугая водителей, что судорожно тормозили, заметив девочку на дороге, и успешно сбегала от разъяренных продавцов и полицейских. Это же, я внимательно пригляделась к ребятам, стоящим на окраине дороги. Они что-то обсуждали, поглядывая на людей, проезжую часть и лавку. Члены моей команды неуловимые. А после они совершили серьезный набег на товар толстого мужика, быстро собирая трофеи и убегая по широкой дороге, чуть ли не прыгая по капотам автомобилей. Продавец, брызгая слюной, махая кулаком, кричал им что-то вслед и звонил в полицию. А ребята уже скрылись в мелких переулках. «Можно я догоню их и поговорю с ними?» — спросила я, однако ответ Авалона был серьезен. «Нет, Блум, извини, вокруг меня сгустился серый туман и резко оттянул меня порывом ветра далеко от улицы, на которой я выросла. Твоя цель значительно дальше». И я приблизилась к некому порталу, сияющему ярким светом. Меня втолкнуло туда, я зажмурила глаза, стараясь сохранять спокойствие. Но вдруг туман вновь рассеялся, и я оказалась уже в другом месте. И это был просто рай. Вокруг меня благоухающие сады, море аккуратно высаженных самых разных цветов. Деревья и кусты переливаются блеском зелени, лучи солнца играются на каплях бьющих фонтанов со статуями драконов прекрасной радугой. Вокруг такая приятная свежесть, я чувствую, что здесь самый разгар лета. Неподалеку на солнце блестит простирающийся на много-много километров океан. Он за высоким обрывом, вода тихая, спокойная, гладь слегка покрытая рябью. Красивый длинный мост тянется от одного полуострова к другому, и там тоже разбит невероятно пышный сад. Кажется, все украшено для королевских церемоний, возможно, даже свадеб. Голубизна неба отличается от земной своей насыщенностью, облаков почти нет, а если и набегают, то чисто-чисто белые, невероятно пушистые, кажется, очень мягкие, их так и хочется коснуться. И я вижу перед собой дворец. Это же королевский дворец Домино. Мой дом, это Домино. Этот дворец как вечно цветущая царская кустовая роза, у которой волшебным чудом разноцветные цветки. Дворец окружает великолепный сад и светлый приятный лес. Я подлетаю к главным дверям своего дома. Боже, как же здесь все красиво. И я вижу своих родных родителей. Мои мама и папа. Это они. И они машут мне с порога нашего дома. Мама. Папа. Я подлетаю к ним со слезами на глазах. Я так счастлива наконец увидеть их. Ой, вы меня слышите? Они кивают и протягивают мне руки. На их лицах улыбки, в глазах радость. И вдруг за ними возникает огромный пылающий огнем дракон. Великий огненный дракон. Он смотрит на меня своими большими глазами рубинами. Он не желает зла. Он полностью принимает меня. Он часть нашей семьи. Его огонь невероятно силен. Я не видела прежде такой мощи. Это гордость, власть. Он прекрасен. Я протягиваю руки родителям, дракон окружает их, защищает. Но когда я почти коснулась их ладоней, что-то закружилось вокруг. Что-то странное, светлое, яркое. Оно оттолкнуло меня от родителей и дракона, далеко, от королевского дворца, от Домино. И я в ужасе распахнула глаза, вновь оказываясь в гостиной профессора Авалона. «Блум, скажи мне, что случилось?» — спросил профессор. Он прервал заклинание, чтобы вытянуть меня из путешествия, которое обернулось кошмаром. Но в голове теперь все размыто, воспоминания остались смутные. «Все немного расплывчато», — произнесла я, расслабленно выдыхая. «Я немного помню Гордению. Подождите». В памяти начали проясняться картины путешествия, потом я увидела своих родителей, а после появился дракон, такой невероятный и сильный, в его виде чувствовалась непостижимая мощь. Я почувствовала себя намного лучше, будто это путешествие было некой терапией для моих расшатанных нервов, а сейчас они восстановились, а в моей душе снова появился баланс. «Это все, что я помню. Что вы думаете?» – спросила я у Авалона. «Похоже, ты смогла избежать всех ловушек и опасностей, хорошая работа», – похвалил меня профессор. «Молодец!» Авалон склонился ко мне, и я слегка смущенно улыбнулась. «Спасибо, я поднялась. Тело такое расслабленное, это немного странно, но теперь я спокойна. Вам пока что не стоит напрягаться», — сказал Авалон, касаясь моих плеч. «Идите к себе и отдохните. О занятиях можете не беспокоиться, я сообщу своим коллегам, что вы занимались со мной». Я со смущением кивнула и, забрав тетради, направилась к двери. Профессор закрыл за мной дверь, а я замерла у комнаты Линера. Наверное, мне не стоит пока что появляться на глазах Лина, скорее всего он не желает меня видеть, а потом я попрошу у него прощения. Прощать меня или нет, решать ему. Я бы с удовольствием вернула все назад, и с Лин тоже. Но профессор Авалон сказал мне отдохнуть. Наверное, это заклинание отняло силы у нас обоих. Путешествие во времени в иллюзии – очень трудная магия. Поэтому я послушалась Авалона и направилась к себе. К счастью, уже начался четвертый урок и в школе тихо. Я легким шагом добралась до общежития первогодок, плотно закрыла дверь в свою комнату, чтобы никто не помешал, и, отложив тетради, приоткрыв окно, легла в кровать. Хороший сон восстановил мои силы, однако я была бы еще сильнее, если бы внезапно прозвучавший голос Линши не разбудил меня. Мгновенно я подскочила на кровати и поднялась на ноги. От такого резкого пробуждения у меня даже в глазах потемнело. Я поняла, что голос нашей директрисы проносится не по всей школе, как обычно, а звучит в моем сознании, как заклинание вызова. Я прислушалась внимательней, сосредотачиваясь. «Блум, срочно ко мне в кабинет, это очень важно». Она обращалась только ко мне, и я спешно выбежала из комнаты, захлопнув дверь, сбежала по лестнице на первый этаж и без стука ворвалась в кабинет Линши. И присутствие тамское, Агнес и Линера меня будто окатило ведром ледяной воды. Я резко очнулась и медленно приблизилась к столу Линши. «Хорошо, что ты пришла, Блум», она щелкнула пальцами, и дверь за моей спиной захлопнулась. «Только что на некоторых ведьм в школе было совершено нападение». «Что?» – выпалил Скай. Линша напряженно кивнула. По их словам, некто вышел из стены в коридоре прямо рядом с ними и каким-то странным заклинанием, непонятной магией замуровал их в этих же стенах. И как бы они ни пытались, никакая магия не действовала, пока их не заметили другие и не позвали на помощь профессоров, рассказала Линша. А после вмешалась я, освободив девочек из западни. Черт, сколько я спала, что уже такое происходит? А этот некто, почему я знаю, кто эта личность, мучающая ведьм? Это Диаспора, я уверена, произнесла Агнес, сжав кулаки. Даже думать не надо, кто мог это сделать. Линша с трудом вздохнула, о чем-то размышляя. Она определенно ищет кодекс, сказал Скай. Но как она научилась проходить сквозь стены? Есть специальное заклинание, произнесла Линша. Она заставляет облачную башню работать на себя, но проходить сквозь стены без моего ведома она не смогла бы. Скорее всего, Даркар одарил ее силой, которая увеличила возможности заклинания. Что заставляет здание работать на себя? Как это вообще возможно? Я удивленно изогнула бровь. Верно, ведь облачная башня живая, она подобна растению с корнями и ветвями, сказала Агнес, и я вспомнила, что где-то об этом уже слышала, но не придала этому значения. И оказывается, школу можно использовать для своих целей. Став директрисой, я насладила связь с облачной башней, подчинила ее себе, но сейчас часть контроля начала медленно ускользать, настороженно говорила Линша. Я поняла, что происходит, и надеюсь, это осознание пришло не слишком поздно. Нет, произнес Линер, скались, я прямо сейчас начну поиски. Диаспора не может вечно скрываться от нас. И Блум, Лин взглянул на меня, я вздрогнула, когда наши взгляды встретились. Боже, как же мне стыдно, как я хочу извиниться, но сейчас не лучшее время. Но что Линер хотел сказать обо мне? И Блум почувствует силу Диаспора, если она окажется рядом. Восхищенно закончил Зелина Скай, широко улыбаясь. В его глазах искрится желание победы, готовность к сражению. Да, я должна им помочь. К тому же мои силы восстановились, как баланс эмоций в душе. Все благодаря профессору Эвалону. Теперь я смогу быть полезной для друзей и остановить Диаспора. Я уверенно кивнула. Отлично, начинайте поиски, сказала Линша. И главное, не разделяйтесь. Мы отправились на поиски, но Линер задержался. Вскоре и он вышел в коридор. О чем он говорил с Линшей наедине, хотелось бы знать. Жаль, я не сразу догадалась подслушать, стоя недалеко от дверей кабинета. Итак, Блум, наш маячок, задорно произнес Скай и приобнял меня. Я неловко улыбнулась и тут же повернулась к Линеру. Он распространяет вокруг себя такие ярые эмоции ревности и злости, так зверски скалится, а в его глазах пылает настолько сильный огонь, что по моей коже пробежали мурашки. Но когда Скай отпустил меня и направился впереди нашей команды, Линер немного расслабился и успокоился. Но все его тело чертовски напряжено, как и сущность. Он будто готов вспыхнуть как факел и сжечь все вокруг. И только после этого он освободится от переполняющих его эмоций. Но это значит, что Линер все еще нуждается во мне. Это сильно обрадовало меня, я заулыбалась и поспешила скрыть улыбку и настроиться на поиск Диаспора. Я глубоко вздохнула и, следуя за остальными, внимательно оглядывала стены и двери, потолок и пол, окна и все проходы, небольшие ниши, колонны, фрески. И на вопросительный взгляд Агнес помотала головой. А еще мне интересно, каким способом Линша может управлять школой. Наверное, для этого нужно необычное заклинание, которым воспользовалась и Диаспора. А как можно подчинить себе облачную башню полностью? Как Линша сможет восстановить полный контроль над школой? Понятно, почему Линша не сказала всем в школе, где находится кодекс, говорила Агнес, прервав повисшую вокруг тишину, но почему она не рассказала нам? Потому что сейчас даже стены имеют уши, ответил Лин, как и я, присматриваясь ко всему вокруг. Диаспора может наблюдать за нами прямо сейчас, у облачной башни есть множество секретов. Я поежилась. Неужели я все это время жила в живом существе? БРРР. Лин вдруг замер и обернулся. Пригляделся, и я поспешила навострить свои ощущения. Неужели я не успела заметить, отвлеклась, а что Линер почувствовал? Диаспора. Смех прошелся по нашим ушам. Этот противный горделивый смех девчонки с завышенным самомнением. Я узнаю его всегда. Но где она? Где эта Диаспора? Почему она прячется? Похоже, она где-то рядом, сказал Лин, медленно оглядывая коридор. Ее сила слабеет, она уходит. И опять же, в чем ее тактика? Зачем она проявила себя? Показала, что знает о нашей миссии. Я оскалилась и надулась, раздраженно следуя по коридору. Как же меня все это достало. Блум, стой. крикнул Агнес мне вслед. Линша сказала нам не разделяться. Я обернулась и кинула: Линер тоже отлично чувствует присутствие диаспора, а я пойду, поищу в другом месте, и завернула на лестницу. Думаю, так будет лучше. Они поищут в одном месте, а я в другом. Гуляя по школе такой толпой, мы привлекаем внимание диаспоры и никогда ничего не добьемся. И одной мне намного уютнее. Я прошла по лестнице, пропустила двери в общежитие ведьмы, поднялась почти на самый верх, зашла в одну дверь, которую раньше не брала во внимание, и вышла в такой же коридор, как любой другой в школе, по бокам обычные двери. Может, это общежитие парней высших курсов, или дополнительные комнаты для гостей школы, например. Я прогулялась по пустому коридору. Кажется, в этой части школы вообще никого нет и не бывало месяцами. Тут пусто и прохладно ощущается отсутствие людей. Однако есть кое-что другое. Это сгущающаяся с каждым шагом магическая энергия. Я не могу понять, откуда она идет, от кого. Я никогда прежде ее не чувствовала. Но она не кажется мне неприятной. Я продолжала идти вперед, а в конце коридора пульсирует некий свет. И именно он распространяет энергию, переполняющую этот коридор и все вокруг. А источник этой энергии — я оказалась в просторном помещении, в центре которого находится большой кокон сердца. Он связан со стенами толстыми сосудами, по которым распространяется этот свет, эта энергия, которая в избытке витает вокруг меня. Я даже продохнуть не могу, она тяжестью опускается мне на плечи. Глубоко вздохнув, я попыталась расслабиться, и, вглядевшись в это место, осмотрев его внимательней, я поняла: этот свет – энергия облачной башни, а этот кокон – сердце школы. И вся эта энергия распространяется как по сосудам, по стенам облачной башни, собираясь здесь. Теперь я чувствую это. Неужели здесь? – выдохнула я, но закончить фразу не успела. Это сделали за меня. Хранится кодекс облачной башни. Я резко обернулась, и мне в грудь тут же бьет огонь, отбрасывая меня в сторону. Я больно ударилась несколько раз о пол и спешно поднялась. Неприятно, но я потерплю. И с яростью взглянула на стоящую неподалеку фею. Диаспора. Глава 55. Битва у сердца облачной башни. Диаспора. И я рада встрече, ухмыльнулась она, проверяя свой маникюр. Спасибо, что вывела меня к кодексу. Так бы я вечно стискала его, даже имея в подчинении добрую часть облачной башни. Я вывела ее на кодекс, она следила за мной, из-за такого количества энергии вокруг я не смогла заметить диаспора совсем рядом. И из-за своего любопытства и произвола пойти одной я буквально преподнесла его на блюдечке. «Даже не думай», — воскликнула я, — «я не позволю тебе забрать кодекс». «Верно, я должна ее остановить. Именно для этого я нахожусь здесь. Она не получит кодекс. Я защитница облачной башни и хранительница огня дракона». Диаспора оглядела меня каким-то слишком спокойным оценивающим взглядом и задумалась, а после произнесла мысли вслух, рассматривая сердце облачной башни. «Значит, этот план Даркара не сработал. Неудачного человека для его выполнения он выбрал», — саркастически огорченно произнесла диаспора, «а мне оставалось только гадать, что за еще один план Темного Феникса и почему он оказался провальным. Впрочем, это не важно. За дело!» — воскликнула диаспора, и на меня полетело сразу несколько огненных шаров. Я вовремя успела увернуться. «Я поджарю тебя, ведьма, и заберу последнюю часть кодекса». Пытаясь увернуться, я споткнулась и упала, больно ударившись лбом. И пока я спешно пыталась подняться, диаспора выпустила новую волну шаров, и один из них ударил меня в спину, следующий толкнул к стене, третий вбил в нее, а остальные приумножили боль. Она, что, с каждым разом становится все сильнее. Даркар одаривает свою помощницу новыми силами, увеличивает ее способности, а я стою на месте, не двигаюсь в развитии огня дракона. Более того, я деградирую, как волшебница, как ведьма, как возлюбленная, как друг, как человек, и даже в своем характере. «Ты так пытаешь остановить меня?» — смеялась диаспора, уперев руки в бока. Вокруг искрится ее отвратительно медно-красное неестественное пламя. «Как же я его ненавижу!» «Хозяин, великий лорд Даркар отзывался о тебе лучше. Говорил, что ты опасна, хранительница огня дракона, последняя принцесса домино, затерянного во времени», — элегантно и небрежно махала ладонью фея, «будто я не человек, а какой-то мусор». Я попыталась подняться, отряхнула джинсы и приготовилась сражаться. «Хватит бегать, я могу дать ей отпор. Показать всем, что я все еще сильная, что я все еще ведьма, что я хранительница огня дракона, и именно я победила Трикс. И я не позволю Даркару и Диаспро строить свои мерзкие планы. Кажется, он тебя переоценил, говорила Диаспро надменно. Увидев тебя впервые, а после во второй раз, я думала, что ты повысишь свои навыки, но и я немного ошиблась на твой счет. Мне не нравится сражаться со слабыми противниками, это скучно и не стоит моего времени, кинула Диаспро, вальяжно направляясь к сердцу облачной башни. Я не хочу тратить время на тебя, у меня еще много работы, хозяин ожидает от меня хороших вестей. Что-то она заговорилась. Я зло смотрела на Диаспро, игнорировала все оскорбления, которые били по моей самооценке, пыталась сосредоточиться. Но Диаспро не пожелала продолжать бой. Она, а ну, стой. Огненные шары ринулись на фею. Она ловко поднялась в воздух, подгибая ноги. Огонь опалил пол, и новые шары сорвались с моей ладони на Диаспро. Она все так же уверенно облетала мои атаки, не тратя энергию на щиты, а после атаковала вновь несколькими энергетическими шарами. Я отстранилась, внимательно следя за ними, увернулась от каждого, а последний разбился о мой щит. Объятия дракона. И когда сняла защиту, предстала перед феей в своем ведьминском облачении, а на груди сверкнул кристалл в виде язычка пламени, овитого нитями энергии в форме сердца. Это Глумикс, вот он где. Так ты пошла кому-то в подчинение, ведьма нищенка, усмехнулась Диаспро, витая над полом, готовясь вновь увернуться от моей атаки. Почему она никогда не использует щиты, а ты победила свой потаенный страх? Мои губы искривились в самой кривой, что когда-либо у меня была, ухмылки. Да не поверю, что такая трусиха, сбегающая в любой подходящий момент, боящаяся даже отразить простенькую атаку, могла такое сделать. Как я и ожидала, фея вспыхнула яростью, оскалилась, сжала кулаки, тут же сменила свою самоуверенность и гордость на поглощающую разум злость. «Да как ты смеешь?» – разразилась битва. Часто устанавливая защиту, я училась уворачиваться от атак. Диаспро с каждым разом выпускала лишь шары этой отвратительной медной энергии, которые жгли мне кожу, будто укус какого-то насекомого. А я применяла свое новое заклинание, полученное во время тренировки с Линером. Сердце дракона. С моей ладони слетел сгусток огненно-красной искрящейся энергии, а после с другой еще один. И Диаспро вновь попыталась увернуться. Отшатнувшись в сторону на своих маленьких крылышках, она приготовилась атаковать меня вновь, выпустить из камней, появившихся вокруг, еще пару-тройку зарядов огня, как удивилась моей ухмылке. Но уже ничего не успела сделать, и от удара в спину сердцем дракона с криком свалилась на пол. Хотела подняться, хотя ее спину и крылья довольно сильно обожгло. Она приподняла голову на меня и оскалилась, опираясь на руки. Я подошла ближе, на моей ладони появился еще один такой же переливающийся шар огня. «Как тебе больше нравятся твои крылышки? Сильно прожаренные или хрустящие?» На нее обрушился второй шар, а после третий, который я отпустила только что. Неважно в какую сторону, он всегда находит свою цель. Диаспро вскрикнула и растянулась на полу. «Что? Неужели все? Она мне напоминает муху. Такая же невероятно быстрая, ее трудно поймать, а если получится, то убить можно одним хлопком». Но я оказалась слишком наивна и беспечна, когда подошла ближе. Она резко поднялась, отстранилась и выпустила на меня поток своей энергии, которая тут же сковала меня несколькими розовыми кольцами, которые чертовски трудно разорвать, и отбила меня к стене огромным шаром. Я больно ударилась головой и съехала на пол. Перед глазами все плывет. Как же это? Я не могу отдать ей кодекс. И так глупо проиграть. Я помотала головой, напрягла силы, пытаясь разорвать эти неприятные жгучие кольца, и поднялась на ноги. И подняв голову, увидела, как раненая, слегка пошатывающаяся от боли ожога на спине Диаспро одарила меня презрительным взглядом и с гордым видом направилась к сердцу облачной башни. «Нет, стой!» — кричу я, и в порыве злости мне все же удалось разорвать кольца. На моих ладонях разгорелось пламя. «Что здесь происходит?» Я слышу голос Линера. Сначала в этом тумане сознания мне показалось, что это вообще иллюзия, созданная моим желанием увидеть Лина. Но когда я увидела его, Агнесиская у входа в эту необычную комнату, поняла, что это реальность. Блум, он хотел подойти ко мне, а я вновь повернулась к Диаспро, которая тоже отвлеклась на прибывших, но поспешила вернуться к своей миссии. И вдруг сердце облачной башни открывается, необычная дверь опускается вниз, и в сиянии энергии школы виднеется чей-то силуэт. Я совсем ничего не вижу, в глазах вновь начинает мутнеть. Мне так тяжело, Я больше не могу удерживать огонь на ладонях, отпускаю его. Мое ведьминское облачение вновь стало обычной одеждой, я опустилась на колени, продолжая разглядывать происходящее. Лин и ребята замерли в удивлении, Диаспора недоверчиво отошла назад. Я удивленно открыла рот. К нам вышла Линша, и сердце облачной башни вновь закрылось. «Поздравляю, Диаспора, вы нашли мое личное волшебное спа», — сказала она, сложив руки на груди. Фи ошеломленно замерла. На ее лице отразился невероятный шок и разочарование. «Это не хранилище кодекса?» – проронила она. Линша кивнула. «Обычно я прихожу сюда расслабляться, но сегодня я ждала вас», – произнесла Линша, опасно щуря глаза. Диаспора в ярости развернулась к Лину, Скаю и Агнес. Они приготовились дать ей отпор, призывая свою магию. И вновь на нашу директрису. Линша показала ей ладонь, вокруг которой искрятся зеленые кристаллики, а после собрала на ладонях свое отвратительное пламя и со злостью с разворота атаковала обескураженную меня. «Это все из-за тебя. Ты обманула меня, подлая ведьма-нищенка». Я вскрикнула от неожиданной резкой боли, пронзившей мою грудь и живот ожогом, и мой взор застелила темнота. Очнулась я с сильной болью в голове. Тело вроде уже начало двигаться, а глаза открывать было неприятно. Слабый свет ночников в спальне Линера все равно режет взор, но спустя некоторое время я привыкла и уже смогла приподняться. «Блум», я повернулась на голос и увидела Линера, он улыбается. «Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» Я медленно кивнула и после нахлынувших воспоминаний коснулась своей груди. Я одета в свою коротенькую тонкую сорочку и лежу под одеялом, а там, где должны быть сильные ожоги, если вспомнить, какую боль мне принесла яростная атака Диаспора, была чистая слегка красноватая кожа. «Или мне кажется, это из-за слабого освещения. Я залечил твои раны», — произнес Линер. «Удивительно, но твоя новая одежда почти не пострадала. Только слегка опалилась майка по краям на декольте. Не зря Спиллу Маккарт не так любит». Я покосилась на Лина неоднозначным взглядом. «Не беспокойся, я починил ее и постирал. Все равно сейчас уже вечер и идти никуда не надо». «Вечер», наконец вырвалось у меня слегка хриплым голосом. Я прокашлялась и приняла из рук Линера стакан прохладной воды. И выпив его медленными глотками, я будто ожила. «Как хорошо стало». «Да», кивнул Лин и забрал у меня пустой стакан, поставив его на прикроватный столик. Он коснулся моей ладони и ласково прижал к своей щеке, с наслаждением прикрыв глаза. Я закусила губу и отвела взгляд. «Что было после того, как я потеряла сознание?» — пробормотала я, и все-таки взглянула на Линера вновь. Его улыбка была уже не такой легкой, кажется, он немного взволнован. Диаспора тут же сбежала, использовав телепорт. Я вздохнула. «Но она не отступит», — напряженно произнесла я, сжимая одеяло. «Она будет продолжать поиски кодекса. И пока мы здесь, она...» «Успокойся», — Линер приблизился ко мне и приобнял. Переплел свои пальцы с моими, слегка сжимая ладонь. «Я чувствую его ласковое тепло, запах, его нежные прикосновения, слышу спокойное дыхание. Но тебе нужен отдых, и Диаспора тоже. Какие бы Даркар ни дал ей силы, она нуждается в восполнении энергии. Но ночью самое лучшее время для неожиданной атаки», — возмутилась я, поднимаясь с кровати, заставляя себя отстраниться от приятных объятий Лина. Но Линер ловко подхватил меня так неожиданно, что я даже вскрикнула, а после обнял очень сильно, прижимая к себе. Я замерла и расслабилась, касаясь его рук на своем животе. «Не могу больше сопротивляться, я хочу сейчас быть с ним и не желаю думать ни о какой Диаспоре с ее хозяином Даркаром и кодексе, заполучить который они так жаждут. Но, Лин», — выдохнула я, — «почему ты заботишься обо мне? Ведь я поступила так отвратительно, я изменила тебе». Я повернулась к Линеру и взглянула прямо в его глаза, но ожидаемой грусти я в них не увидела. Лин очень спокоен и расслаблен. «Изменила?» — удивленно спросил Линер. Я ошеломленно приоткрыла рот. «Я занималась», — я запнулась, но все же с трудом проговорила эти слова. «Сексом со Скаем», — а после дополнила совершенно случайно. «И пусть мы не дошли до этого, он только паль». И вновь замерла, взглянув на Лина. На его лице не отражалось ни одной эмоции. А я поняла, какую глупость сейчас сказала, о чем заговорила, а должна была извиниться. С пустым выражением лица от осознания собственной тупости я опустила голову на бок, глядя куда-то в кровать. И как мне удается быть такой идиоткой? «Ну правда, ты хочешь сказать, только пальцами?» — переспросил Линер, нахмурившись. Я вздрогнула и тут же кивнула. «Я ужасно поступила, Линер», — я отстранилась и склонила голову. «Прошу, прости меня, думаю, я заслужил это». Я ошарашенно вскинула голову. «Что, за то, что заставил тебя ревновать по поводу своих связей с Ралис?» Я разозлено нахмурилась. «Одно воспоминание об этой курице в латексе пробивает на дрожь ярости. Но ты просто общался с ней», — сказала я удивленно, приглушая свою ненависть. «А я прощаю тебя, Блум». Линер сгреб меня в охапку и сжал в сильных объятиях. «Ты слишком дорога мне, чтобы из-за такого расставаться с тобой. Боже, как же рядом с ним хорошо. Никакие солнечные мальчики не сравнятся с этим». Я расслабленно вздохнула. «Лин, порой я думаю, что недостойно Линера, но он желает меня отпускать, а я так хочу быть с ним. Пока он нуждается во мне, я буду наслаждаться этими мгновениями, минутами, часами, днями. И как бы мне хотелось, чтобы это стало долгими-долгими месяцами и годами». И это была не измена. Я вновь удивилась словам Линера. Он продолжил. «Ты же не влюблена в Ская?» Я чуть отстранилась и категорично помотала головой. «Конечно нет, я считаю его своим дорогим другом». Линер вновь притянул меня к себе. «А измена, как я считаю, означает проявление чувства любви к другому, когда уже кого-то любишь», — рассказал Линер. Я поняла его точку зрения. «Но как же тогда называется то, что я сделала?» «Думаю, предательство. Одно другого лучше. В общем, забудь об этом. Я знаю, что ты любишь меня», — сказал Лин, и я вновь оттолкнулась от его груди, внимательно взглянув на него. «Но как ты это понимаешь? То есть я немного замешкалась. Как ты чувствуешь мою любовь? Ведь я еще не разобралась, что же такое на самом деле эта любовь. Это прикосновение, твое тепло, которое лоснится к моей коже и проникает в душу нежностью и лаской», — говорил Лин и опустился на подушки, гладя меня по голове. Я прижалась к его груди, обняла и прикрыла глаза. «Твой взгляд, иногда он настолько внимательный, что касается самых глубин моей души. Твои слова, то резкие, то аккуратные, то тихие и ласковые. Твои действия и твое желание. Все это я чувствую, слышу и вижу. И этого достаточно, чтобы понять, что ты на самом деле любишь меня. И наши чувства взаимны. Наши чувства взаимны. Линер любит меня, как и я его. Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Мне кажется, будто все невзгоды ушли и остались только мы с Линером. Однако нет, не ушли. Лин, прощение у которой я так и не попросила. Скай, которому я дала ложные надежды своим странным поведением. Агнес, которая уже почти потеряла веру в то, что сможет понравиться Брендону. Эллен, который теперь практически ненавидит меня за мои отвратительные поступки и молчит. Диаспора и Даркер, которые вот-вот получат последнюю часть кодекса, и если их не остановить, то падет вся волшебная вселенная. Мои родители, скитающиеся где-то далеко в измерениях. Моя сестра Дафна, страдающая в обличии призрака. Мое королевство Домино, покрытое бесконечными льдами, созданными заклинанием тьмы. Я не могу расслабляться, у меня еще слишком много дел. И теперь я буду смотреть на все с уверенностью. Начну с самого первого, а после буду следовать дальше, к своей главной цели. И я сделаю это. «Ты голодна?» — вдруг спросил Лин после минут размышлений. Я приподнялась с его груди и кивнула. Мне стало очень легко на душе после разговора с Линером. И так хорошо, я расслабилась. Отдых мне действительно не помешает. Сейчас я что-нибудь приготовлю, а ты пока отдыхай. Линер поднялся с кровати и, одарив меня легкой улыбкой, вышел в гостиную, прикрыв дверь, а я откинулась на подушку. Нет, хочу пойти к нему, не желаю лежать просто так в одиночестве. И после недолгих раздумий я поспешила за Линером. Мне о многом еще хочется с ним поговорить. И вообще не важно о чем. Я надела тапочки и прокралась в гостиную. Лина уже нет, он прошел на кухню. И неслышными шагами добралась до двери и приоткрыла ее. Линер у стола, что-то режет, кажется, овощи. Я подождала, пока он отвернется к холодильнику, приблизилась и резко обхватила за талию, прижимаясь. Линер вздрогнул и выронил упаковку с маленькими помидорками. Они быстро покатились по полу в разные стороны. «Блум», — выдохнул Лин, оборачиваясь. «А если бы я держал в руках что-нибудь стеклянное?» Я отстранилась и пробормотала. «Извини», — улыбнулась я. «Я хочу помочь тебе в готовке». И принялась собирать помидорки. Когда передала Линеру в руки собранные несколько штук, заметила на его лице легкое удивление. Он так и не сдвинулся с места, о чем-то размышляя. «В чем дело?» — спросила я, хлопнув ресницами. Лин глубоко в своих мыслях, а когда вернулся в наш мир из своего ментального, ответил с легким недоверием в голосе. «Ты немного изменилась», — сказал Линери, не желая тратить время или силы, которых осталось совсем немного после произошедшего, мягко провел рукой перед собой. Маленькие помидорки осыпались рыжими блестками, взмыли в воздух и быстро собрались в прозрачную чуть помятую пластиковую упаковку. И, закрыв холодильник, Лин вернулся к столу. «В каком смысле?» Я приблизилась к Линеру и взяла нож, которым он резал овощи. Но он забрал его из моей руки, вернувшись от раковины с помытыми маленькими помидорками. Я недовольно взяла одну и положила в рот, раскусывая. «Тебя так разнежили мои слова о любви», — украдкой улыбнулся Лин, продолжая быстрыми ловкими движениями нарезать овощи. А я зыркнула на Линера, поглядывая на его мастерство, намекая на то, что тоже хочу поучаствовать. А эта разнеженность, замеченная Лином, меня напрягла. Почему я стала такой чересчур нежной и ласковой, милой, даже несмотря на то, что разговариваю с Линером, который мне очень дорог? Это странное ощущение в душе, оно так похоже на то, что я испытывала в кафе вчера наедине с Лином. Нет, это оно и есть. Такое необычное тепло, разливающееся по груди, где-то в душе, оно заполняет меня. Сейчас оно становится сильнее, чем тогда. Как это объяснить? Это любовь, этого пугаться, или относиться к новому чувству спокойно, принять его? Но я волнуюсь. «Блум», — окликнул Лин, выдергивая меня из размышлений. Я вздрогнула, заметила, как сжимаю сорочку на груди, и резко отпустила, глядя на Лина как ни в чем не бывало. «Что-то случилось. Если хочешь что-то сказать, говори». «Да, я хочу сказать, но не скажу. Боюсь показаться глупой, не зная, что за чувство одолевает меня с большей и большей силой». Я глубоко вздохнула и, наверное, немного натянуто улыбнулась Линеру. «Все хорошо», и вдруг на мою голову свалилась невероятно сильная боль, такая резкая, что я замерла и тихо промычала, схватившись за лоб. «Так больно, невыносимо больно. О, моя голова, откуда это? Почему? Я не могу нормально мыслить и вовсе начинаю теряться в происходящем». Тело сковало словно длинной очень крепкой цепью. Я выгнулась в немом крике и, вдруг меня обнимает Лин, бережно прижимает к себе, и боль в голове уходит. Я могу вновь двигаться, тело не сковано невидимыми цепями. «Что это было? Тебе пока не стоило вставать», — сказал Линер, отстраняясь. «Похоже, Диаспра использовала непростое заклинание, а как-то повлияла на твои силы и уничтожила или забрала часть энергии. И поэтому у меня чертовски болела голова и тело будто не мое». Я хотела сказать Лину что-нибудь в ответ, но вновь случился приступ. Приступ слабости от некой странной магии Диаспора. Мир перед глазами начал стремительно мутнеть. Лин, его лицо закрылось белесой пеленой, я ощутила странную легкость во всем теле. Ноги подкосились, и я рухнула в руки Линеру. Он успел подхватить меня, и я тут же очнулась, резко поднимаясь, ошарашенно глядя на Лина. Он, хмурясь, без слов приобнял меня за плечи и повел в спальню. Я не сопротивлялась. Линер уложил меня и наказал. «Твои силы еще не восстановились, тебе нужно как следует отдохнуть». Лин направился к двери. «Я приготовлю ужин, а ты попробуй пока поспать». Я кивнула, и Линер ушел. И перевернувшись на бок, я надула губы, раздраженно хмурясь. «Черт, откуда эта слабость появилась?» Я была почти полна сил, как вдруг тело ослабло, мгновенно. И та головная боль кажется такой неестественной. А вот навалившийся на мое сознание сон, стоило мне расслабиться, оказался очень естественным, и я отдалась в объятия Морфея, пытаясь забыть обо всем, желая, чтобы завтра утром слабость ушла. Глава 56. Огонь против солнца. Солнце против огня. Репети. Примечание к части. РПТ, Франц. Повтор. Пламя поглощает все вокруг. Горят шторы, оконные рамы. Ковровая дорожка обратилась в пепел. Огонь скользит по мраморному полу, колоннам, горят растения, цветы, даже хрустальные расписные вазы. Кристаллы, которыми украшен бальный зал королевского дворца Домино, разбиты, остались маленькие, почти незаметные. Придворные, слуги, гости разбегаются в страхе, пытаются спастись, выбежать из зала через двери, но путь преграждает огонь. Он не простой, не обычное пламя. Это черный огонь, это черная магия, магия хаоса. Она такая сильная, пламя, вызванное ей, может сжечь что угодно, даже мрамор, который плавится и разваливается на куски. Колонны рушатся, падают совсем рядом. Передо мной упала пылающая люстра, кристаллы, которыми она была украшена, тут же разбились, а другие продолжали сиять, но их настиг огонь. Крики. Я резко оборачиваюсь и вижу своих родителей. Моя мама, мой отец, моя сестра. Огонь обжигает их все больше. Он нападает именно на них. Они бегут к дверям, но путь преграждает упавшая колонна. Моя мама вовремя отскочила назад. А я, меня здесь будто нет, но и все же я здесь будто есть. Родители перебираются через колонну. Мама толкает Дафну быстрее к выходу, пока его полностью не завалило, и подбегает ко мне. Я вижу на ней огонь, он сжигает ее. Она хватает меня за руки, гладит щеки и плачет. «Доченька, Блум, прошу тебя, спасайся, защити огонь дракона», — шепчет она. «Защити магическое измерение». И вдруг все рушится, маму хватает папа, а она тянет за руку меня. Но я не могу сдвинуться с места, и руки разъединяются. Они бегут к дверям, где Дафна, и их поглощает пламя. Огромной волной черный огонь охватывает их и сжигает. Я в ужасе не сдерживаю слезы, слышу их крики, а вокруг меня продолжает гореть огонь. Он будто спокойно живет в этом разрушенном бальном зале. А я осталась одна, наблюдая за этим уничтожающим все пламенем. Я вновь просыпаюсь в холодном поту, а сердце бьется птицей в клетке. Успокоиться мне удается с трудом. Я долго размышляла о приснившемся мне. Этот сон мои родители, Дафна, жители Домино. Во дворце случился ужасный пожар, и мои мама с папой, моя сестра и многие гости нашего дома были погребены пламенем черной магии. Энергия, расходящаяся тогда вокруг меня, была очень темной, черной, непроглядной. Этот огонь полностью противоположен огню дракона. Он губителен, он может сжечь даже наше светлое пламя Творца. И оно убило многих. Оно убило нашу династию, почти выжгло последнюю правящую семью, дворец и все королевство. Но меня он не тронул. Я не знаю почему. Я как бы там была, и как бы меня там не было. Но мама видела меня и умоляла защитить огонь дракона и магическое измерение. И я не подведу ее, я сделаю все, чтобы восстановить баланс между силой тьмы и светом дракона. Даркар не посмеет получить власть над этим прекрасным миром. Откинув все, что было вчера, все неприятности, странное поведение, боль в голове и слабость, оставив только важные моменты сражения с Диаспора, то, что такое на самом деле облачная башня, я быстро поднялась, всунула ноги в тапочки и уверенным шагом направилась в ванную. Пока я проходила по гостиной, из кухни вышел Линер, но только удивленно проводил меня взглядом, не имея возможности что-либо сказать и сделать с тостом в зубах и занятыми руками чашкой кофе и тарелкой с завтраком. Я кинула на него приветственный взгляд и зашла в ванную. Долго нежиться под водой я не стала, душ занял не более 20 минут. Хотела поговорить с Эллином, избавиться от наших разногласий, да будить его не хотела. Потом все обсудим. И когда я вышла из ванной, на столе стояли уже две чашки, две тарелки и на блюдцах тосты. Алин завтракал. «Доброе утро!» Улыбнулся мне Линер и отпил кофе. Я устроилась рядом и решительно начала жевать омлет с мясом и зеленью. «Ты сегодня такая взбудораженная и сильная духом». «Да», — выдохнула я, прожевав и запив кофе. «Доброе утро», — наконец произнесла я и быстро дополнила. «Мне действительно нужен был хороший отдых. Правда, я проспала ужин и вновь принялась за еду. Хочу побыстрее поесть и начать работать. Во мне кипит готовность к новым свершениям. Мне кажется, сейчас я могу горы свернуть. Вот пойти и свернуть. Не спеши», — произнес Лин с легким смешком. Он уже допил кофе и поднялся. Я кинула взгляд на часы, почти 7:30, сегодня среда, у Линера совещание. «Я пойду, если захочешь еще поесть, тосты на столе», — Лин кивнул на дверь кухни и скрылся в спальне. Вскоре Линер, как обычно одетый с иголочки, с идеальной прической распущенных блестящих волос, превосходной улыбкой, сияющий на губах, ушел на утреннее собрание со своими коллегами. Я допила кофе уже медленными глотками, доела тост с маслом и, одевшись, тоже отправилась на занятия. И первым у нас сегодня практика черной магии. Без приключений и разборок я добралась до главного зала. Хотя в мыслях крутилась необходимость отправиться на патрулирование школы, на поиски Диаспора, которая наверняка уже вышла на охоту за кодексом и рассеянными ведьмами и ведьмаками, но я все равно переборола себя и вошла в зал. Тут уже собралось немало учеников, другие заканчивают с завтраком и подбираются к остальным, пополняя ряды первокурсников. И вновь вокруг гомон и суета, которые я не очень люблю. Я поспешила найти хорошее место. Первые ряды мне не приглянулись, и я остановилась где-то на середине лестницы. И вдруг меня окликнули. «Блум, эй, Блум!» — протянула Агнес, махая мне рукой. Стоило повернуться, как она указала на место рядом. Я прошла на один из средних рядов и села между Агнескоем, и тут же заметила в руках слегка взволнованного солнечного ведьмака, который сначала сделал вид, что не заметил меня, букет красных роз. Почему-то мне показалось, что они непростые, есть в этих цветах что-то волшебное. «Привет», — поздоровалась Агнес, она в отличном настроении, а Скай продолжал молчать. «Как ты? Жива? Как видишь?» — пожала плечами я, положив тетради рядом с сиденьем. «Лин помог. Ты так ласково называешь его», — протянула мечтательно Агнес, загадочно улыбаясь. Я удивленно нахмурилась. «Ладно, ладно», — махнула рукой подруга со смешком. «Я заметила, что место рядом с Агн пустует, на нем лежат ее тетради, как бы говоря всем, что здесь занято. Я поняла, для кого оно, и аккуратно поинтересовалась. Лин придет?» Агнес вдруг изменилась в лице и оглядела место рядом с собой, а после вновь повернулась ко мне. Напомнив о Ли, я расстроила ее. «Не знаю, она так и не ответила на мои звонки», — сказала Агн огорченно, сжимая края короткого темно-зеленого платья, украшенного серебряными цепочками. «Я пыталась ее найти, но после всего, что произошло вчера, так мало времени было. Я не продвинулась в поисках, мне пришлось вернуться в школу, тогда уже был комендантский час. Я чуть не получила от огней и стражей, думала, жестоко накажут меня, но повезло», — натянула улыбнулась подруга и вновь грустно вздохнула. Я внимательно смотрела на нее, пытаясь придумать способ вернуть Ли, а вдруг с ней что-то случилось, вдруг Даркар захватил ее в плен и теперь будет шантажировать нас, жизнь Лин в обмен на последнюю часть кодекса. Только не это. Я обошла многие ее любимые места и продолжила поиск сегодня утром, как только прошло время комендантского. Я с надеждой взглянула на Агнес, она помотала головой. «Ничего, ее нигде нет». Я говорила с ее соседкой по комнате, Ли не возвращалась, вещи не тронуты. Ведьма ничего не заметила, хотя все время после уроков находилась в комнате. Агнес задумалась, а я удрученно вздохнула, откинувшись на спинку сиденья. «Что же я натворила? Какая же я все-таки? Ты хотела сказать, дура?» — недовольно прорычал Эйлин, приподнимая голову, опасно сверкнув глазами рубинами. Я даже вздрогнула, он ведет себя странно. «В какой-то степени я в тебе разочарован», — Эйлин поднялся, слегка потянулся и уверенно взглянул на меня, рыча. «Я считал тебя сильной, храброй, мудрой хозяйкой, отличной хранительницей моего огня, но я ошибался. Эйлин, ты правда так считаешь? Ты на самом деле меня возненавидел? Можешь считать и так. Если бы у меня была возможность, я бы перешел в душу к другому человеку», — произнес Эйлин, оскалившись, и вновь лег, свернувшись в большой клубок, накрывшись крыльями. Он будто хотел сделаться меньше, скрыться от меня. Он не забирает и не блокирует мои силы. Он просто... Я глубоко вздохнула, чувствуя набежавшие на веки слезы. Как же, черт подери, это больно. Меня ненавидит практически самое главное существо, самое близкое ко мне, которого я очень люблю, который мне как брат, который и является моим братом. Новый вздох оказался слишком дерганым, и Агнес это заметила. «Блум, с тобой все в порядке?» — спросила она, стараясь взглянуть на мое лицо, заглянуть за скрывающие его волосы. Я быстро сморгнула слезы и повернулась к подруге, замотав руками и головой. «Да, да, все хорошо», — быстро произнесла я и, кажется, слишком громко, но тут же притихла. Просто размышляла о том, как предала Лин. Думала о причине своих действий, но таковых не нашла, кроме одной, своей откровенной тупости. Грустно и натянуто улыбнулась я и вновь скрыла лицо волосами, нещадно кусая губы. У меня будто душу выли. Я не могу терпеть столько всего. Мне кажется, этому поступку можно найти оправдание, наконец хоть что-то произнес Скай. И я, совсем забыв о своем состоянии, о лице, которое должна держать перед всеми, повернулась к нему. Он вздрогнул от удивления, а я уже поздно заметила, что в моих глазах стоят слезы от боли, клубящейся в душе. Скай приблизился, коснулся моей щеки своими изящными пальцами с необычно нежной кожей и коснулся своими губами моих губ, оставляя мягкий поцелуй. Я прикрыла глаза, по щеке скатилась слезинка. Скай проник языком в мой рот, но лишь немного полоскал мой язык, не напирая, он очень аккуратен. А после, прервав поцелуй, взглянул мне в глаза, смахнув одинокую слезу. Я позволила себе заплакать на глазах у кого-то. Снова, снова не смогла его оттолкнуть. Мне не хватает сил. Я устала. И я ошарашенно замираю, наблюдаю, как испуганного Ская опаляет огненный шар. Добро украсил одежду и светлые волосы пеплом, Скай, охая и ойкая, только успевал хлопать себя по бокам, ногам, рукам, голове, спешно туша язычки пламени. Мы с Агн шокированно уставились на крутящегося ведьмака. Благо тот букет он успел спасти, положив его рядом, цветы огонь не трогал. Да, я не ошиблась, когда почувствовала присутствие Лина, и обернувшись к лестнице, увидела его. Линер стоял совсем рядом, сложив руки на груди, недовольно взирая на Ская. В его глазах искрится огонь, шарик пламени продолжал издеваться над метающимся Скаем. Ведьмы и ведьмаки с опаской оглядывали бешеного блондина, а кто-то откровенно смеялся над удавшейся шуткой. «Будь проклят этот Нирна!» Вдруг взревел Эллин, что есть мочи, скребя огромными когтями по полу своей обители. «Ни черта не понимает и лезет. Пошел прочь, придурок!» Линер скривился, его огонь усилился и опалил руку Ская, оставляя сильный ожог. Солнечный ведьмак взвыл от боли. «Еще раз ты попробуешь коснуться моей Блум!» – прошипел Лин, словно огненный дракон. «Мне кажется, он сейчас выдохнет пламенем. Я сожгу тебя полностью, ты понял?» – рыкнул Линер, удивляя Ская, Агнеса и меня, и всех учеников рядом. «Так себя вести с учеником профессор может только в облачной башне. Только в нашей школе почти все равны». Скай оскалился, сжимая кулаки. Он явно не собирался сдаваться. «Попробуйте, профессор Линер», – прорычал солнечный ведьмак. Вокруг него заискрился воздух, температура в зале мгновенно повысилась. «Нам с огне стало невыносимо жарко, Скай, будто солнце, распространяет разом очень много тепла. Солнце намного мощнее огня. Ты, видимо, забыл, что у меня непростой огонь», – воскликнул Лин, и над ним проявился дух огненного дракона. Ведьмы и ведьмаки рядом ужаснулись приближающемуся сражению, а некоторые были в нетерпении. Атмосфера накалялась в прямом смысле этого слова. «Я властитель огненного дракона, и Блум, моя, ты недостоин принцессы Домино, хранительницы пламени дракона», — объявил Линер громко. Он не на шутку разошелся. Вокруг него танцует пламя, он собирает его для атаки. Скай взмахнул руками, создал перед собой несколько сияющих солнечных шаров. «Они вот-вот начнут драку. Пожалуйста, хватит!» — взволнованно воскликнула Агнес, поднимаясь на ноги, вставая между мужчинами. «Нет, Агн, они могут ранить тебя. Профессор Линер, остановитесь. К нам подбежали мои ученицы, Этина, Сэм и Леннита. Они попытались остановить Лина. Одумайтесь. Скай же ваш ученик, вы его серьезно раните. Скай, хватит, убери свою магию, успокойся», — просила Агн солнечного ведьмака, но он ее не слушал, смотрел будто бы на нее и будто сквозь нее на Линера. Как и Лин не видел перед собой Агнес, ведьма заметалась между мужчинами, она взволнована, оказавшись между двух огней. Хотя кто тут еще оказался между двух огней? «Заткнись, заткнись, замолчи, Нирна», — вопил Элин, уже искрясь огнем, почти не контролируя свою магию. «Ты меня не понимаешь. Прекрати мне указывать». Волнение Агнес переросло в испуг, который рос с каждой секундой. «Девочки, мои ученицы пытались уговорить Линера и Ская остановиться, не доводить все до кровопролития, потому что сражение может повести за собой серьезные последствия. Вокруг нас крутились ученики не только с первого курса, но и с других. Они заметили приближающуюся драку и не смогли пройти мимо. Все болели то за Ская, то за Линера. Кто-то волновался и тихо просил их прекратить. Поднялся жуткий шум и гам. Эллин сходил с ума от поучений Нирна, не сдерживал крики и рык. Вот-вот от безумия выпустит свою силу из-под контроля. Линер и Скай уже собирались начать сражение, подготавливали более мощные заклинания, а Агнес искала попытки отстраниться от разъяренных мужчин, уйти с поля неизбежного опасного боя. Все смешалось, все забилось в голове болью в висках, мысли, мучения, воспоминания, чувства, то, как сильно ощущается энергия Линера и Ская, всех ведьм и ведьмаков вокруг, весь этот балаган, устроенный перед занятиями, крики, вопли, возмущенные разговоры, сумасшествие Элина, и я. Я схватилась за голову и не сдержала отчаянного крика. Кричала, выпуская все скопившееся внутри. И когда дыхания уже почти не хватало, на весь зал пронесся громкий голос Линши, явно усиленный магией. «А ну немедленно прекратили это безобразие!» Голос ударил по ушам так, что все впали в мгновенный ступор и тут же обернулись на директрису. Она была в ярости. Линера и Ская окружили кристаллы. Похоже, сам воздух кристаллизовался, создавая подобие тюрьмы. Огонь и солнце мгновенно развеялись, мужчины ошарашенно озирались. а я вжала голову в плечи и боялась прокашляться, чтобы избавиться от неприятного ощущения в горле после крика. Не знаю, обратил ли на него кто-нибудь внимание, и громко ли я кричала. Все первокурсники, немедленно по местам. Громкий голос Линши проносится по залу. Учащиеся других курсов, на уроке. Профессор Линер и ведьмак Скай, Линша очень недовольно прищурилась. Кажется, ее кристальные тюрьмы начали сжиматься, кристаллы нарастать и приближаться к Лину и Скаю. Они посторонились, пытаясь избежать прикосновения. «С вами я поговорю позже, а теперь вернитесь к своим обязанностям, живо!» Кристаллы разбились, Линер в извинении склонил голову и, взглянув на ошарашенную меня, поспешил вверх по лестнице. Скай бессильно рухнул рядом со мной, сгибаясь, впившись в волосы пальцами. Ведьмы и ведьмаки принялись быстро расходиться по залу, все тут же потеряли желание быть зрителями какого-то сражения, болеть за участников. Линша присмирила всех. Агнес села на свое место, облегченно вздохнув. Как хорошо, что Линша пришла, так бы битвы было бы не избежать. Агн права, то, что сейчас произошло, просто выбило меня из колеи. Такого балагана в школе давно не было, если подумать, то и вообще никогда, если говорить о драках со сборищем зрителей. Я откинулась на спинку сиденья и наконец прокашлялась, но в горле все равно стоит сухой комок, который не проглотить, и я заметила перед собой робко протянутую бутылку воды. Это был Скай. «Спасибо», — тихо произнесла я, легко улыбнувшись, и приняла бутылку, припадая губами к живительной прохладной воде, и вернула Скаю. «Прости, я вновь не сдержался», — выдохнул солнечный ведьмак. «У меня плохо получается контролировать себя, когда профессор заявляет свои права на тебя», — Скай оскалился, сжимая кулаки, но после сильно выдохнул, расслабляясь. «Ничего, просто забудем об этом», — сказала я, стараясь хотя бы немного подбодрить Ская. Он вдруг вздрогнул, будто что-то вспомнил, пошарил рукой рядом с собой и протянул мне тот самый букет роз, окутанный магической энергией. «Это тебе, Блум», — чуть смущенно улыбнулся Скай. Я взяла невероятно красивый букет, украшенный фигурными листьями, обернутый шелестящей красиво вырезанной по краям прозрачной оберточной упаковкой, и опустила в пышные розы нос, с наслаждением вдыхая аромат. «Ох, невероятно! Они благоухают!» «Спасибо», — произнесла я, счастливо улыбнувшись. «Эти розы волшебные», и я увидела, как бутоны начали красиво переливаться, словно маленькие задорные язычки пламени. «Они сияют, словно огонь в твоей душе, Блум», — прошептал Скай мне на ушко, обнимая, и оставил легкий поцелуй на шее. Я замерла и немного смутилась. «Очень красивые. Я и не знала, что в магическом измерении существуют такие прекрасные цветы. Мне еще никто не дарил цветов, а в душе вновь то ласковое тепло, окутывающее грудь и все тело, каждую клеточку». Я восхищенно смотрела на Ская, он влюбленно созерцал меня, и в какое-то мгновение мне показалось, что мы остались одни, что вокруг нас никого нет, и мы наедине, только мы. «Я надеюсь, вы отошли от темы с возникшей здесь дракой, и огни в ваших душах, требующие впечатлений, щекочущих нервы, приутихли», — пронесся по залу уже более тихий голос Линши. Мы со Скаем вздрогнули, я отложила букет и взяла тетрадь, и заметила на себе взгляд Агнес, ее игривую улыбку. Она явно наблюдала за нами. Я чуть смущенно улыбнулась и принялась внимательно слушать Линшу. А наша директриса, кажется, все еще сильно недовольна. И я вдруг поняла, осознание свалилось на меня так неожиданно, что я чуть ручку не выронила. Опять это странное мягкое и нежное поведение. Опять это тепло в душе, поглощающее мою душу и разум. Опять я начинаю чувствовать себя странно.